общенародное, всехнее, наше, у нас означает ничье, то, что плохо лежит. В этом самый усвоенный урок развитого социализма. Могло ли то же самое не произойти и с наследием Маяковского? Резолюция, начертанная красным карандашом на прошении Лилии Юрьевны Брик, роковой момент в посмертной судьбе Маяковского, превращенный в утилитарное средство прежде всего пропаганды революции и советской власти, его судьба и его поэзия не могли не родить желания продолжить это превращение в более узких, корыстных, отвратительных целях. Николай Асеев был некогда поражен, услыхав от некоего Колоскова, маяковеда, вынырнувшего из небытия и туда же отправившегося сегодня, после того, как немало напакостил вчера. «Я такой-то и такой-то, член партии, редактор Маяковского. Я русский, и вы, Николай Николаевич, русский. Так помогите нам избавить Маяковского от всех этих Каган, Бриков, Яков Сауловичей, Мойше Горбов и тому подобное». Уж чем не был Николай Николаевич Асеев, так это именно юдофобом. Примечание автора. Вспоминаю по необязательной ассоциации. В 1959 году он пожаловался мне, тогда с ним знакомствовавшему, что в одном биографическом словаре, как он утверждал, не по случайной оплошности, а из вредности, о нем было написано: «Асеев Н.Н. Настоящая фамилия Напельбаум». «Поймите, Станислав, — горячился Асеев, — я не антисемит, но я же в своих стихах писал, что я русский, курский. Получается, что врал». И еще. Ходившие к нему одно время молодые поэты Панкратов и Харабаров однажды, рассказывал Н.Н., явились с бутылкой вина, однако насупленные. «Николай Николаевич, зачем вы хвалите этого жиденка Соснору?» Я им тут же крикнул: «Вон!» Ушли. Но через несколько минут звонят по телефону: «Николай Николаевич, бутылку забыли». И тогда я окончательно понял: говно. Конец примечания. И, обсудившись с Кирсановым ситуацию, оба решили, что это провокация. Не может такой быть редактором Маяковского. Мог и был, получая поддержку со стороны, само слово «наследие», понимающий как наследство. Помянутый утилитаризм получил буквальное воплощение. «Сестры великих людей так привередливы», — сокрушался Корней Иванович Чуковский в 1951 году. «В своих воспоминаниях о Маяковском я пишу, что был в его жизни период, когда он обедал далеко не ежедневно». Его сестре Людмиле эти строки показались обидными. «Ведь мы в это время жили в Москве, и мы, и мама. Он всегда мог обедать у нас». Мог, но не пообедал, поссорился с ними или вообще был занят, но заходил к Филиппову и вместо обеда съедал 5 или 6 пирожков. Но Людмила и слушать не хотела об этом. Не бывал он у Филиппова, не ел пирожков. Впрочем, это, пожалуй, по-своему даже трогательно, хотя и смешно. Но дальше запись 1963 года смешнее и, что хуже, противнее. Вчера черт меня дернул согласиться выступить в 268-й школе с докладом о Маяковском. Кроме меня выступала сестра Маяковского, 79-летняя Людмила Маяковская. Ее длинный и нудный доклад заключался весь в саморекламе. Напрасно думают, что Володя приобрел какие-нибудь качества вне семьи. Все дала ему семья. Остроумию он научился у отца, чистоплотности от матери. Сестра Оля отличалась таким же быстрым умом. «У меня, — скромно сказала она, — он научился лирике. Я очень лирична». Нехитрый подтекст этого любопытного заявления, постоянная, злобная, лишающая стыда и рассудка, тяжба с Лилия Брик за единоличное владение Маяковским. Не должно его быть вне семьи, а теперь уже вне, помимо жуткой кампании антисемитов, сутяг, литературных погромщиков, предоставивший безумно Людмиле роль единственной законной наследницы. Все заканчивается нестерпимым желанием скорее закрыть жидовский притон, меблированные номера, то есть квартиру Бриков в Гендриковом переулке, который Маяковский считал своим домом, и письмом-доносом Людмилы Владимировны Брежневу. Они надеются растворить коммунистическую поэзию Маяковского в бесчисленных анекдотах о советской Беатриче, как рекламирует себя Брик, пошлых аморальных разговорах, перечеркивающих светлую память о брате и народном поэте. Он расплачивается за свою молодую 22-летнюю доверчивость, незнание ловких столичных женщин, за свою большую, чистую, рожденную в сознании на берегах Риона любовь. Сохранение этих номеров – вредный шаг в деле воспитания молодежи. Здесь будет паломничество охотников до пикантных деталей обывателя. Волна обывательщины захлестнет мутной волной неопытные группы молодежи, создаст возможность для леваков и космополитов организовывать здесь книжные и другие выставки, выступления, доклады, юбилеи и тому подобное. Крученых, Кирсановых, Бурдюков, Катанянов, Бриков, Паперных и прочее. А может быть, еще хуже, разных Синявских, Кузнецовых, духовных власовцев, Дубчиков. Примечание автора. Речь понятна о Солженицыне, и герой «Пражской весны» Александр Дубчик приплетен для совсем уже полного комплекта врагов СССР. Словом, предатели и изменников отечественного происхождения. Есть еще одна опасность. В Бриковский мемориал приезжают туристы разные и под предлогом особой любви к Маяковскому приносят в дар книги со своими автографами, в которых чудовищно извращается учение великого Ленина и всячески пропагандируется учение Троцкого, расхваливается американский образ жизни. Кто гарантирует, что массовая библиотека имени Маяковского не явится рассадником подобной заразы у нас в Советском Союзе? Вот вопрос, повинен ли, ну, хоть самую чуточку Маяковский в этом позоре,